Люди смысл искали всегда и во всем, темной ночью в тиши и под солнце лучом, в счастье юности дней, в смерти траурный миг. Тот вопрос глубоко в их умы уж проник. Тот вопрос задается, который уж век. Для чего на земле сей рожден человек? Для чего же он смертен? Зачем? Почему? На вопрос не ответить, на ваш никому. Сей вопрос задает себе каждый из нас. Пусть не часто, порой, но хотя бы и раз. Но хотя бы и раз он не знает, зачем этой жизнью когда-то был взят в ее плен. В этой жизни когда-нибудь все же умрет. Может быть, до того, как свой смысл найдет. Может быть, не ответив на странный вопрос, для кого же он жил, для чего же он рос, с какой целью работал, с какой отдыхал, сам с собою боролся, себе потакал, ненавидел, любил, погибал, побеждал, знал о смерти своей, но ее все же не ждал. Я не знаю, зачем живет каждый из вас. Я себе тот вопрос задаю уж не раз. И зачем я смеюсь, и зачем я пою? Беззаботно столь трачу, зачем жизнь свою? Мой ответ не устроил, наверное, бы вас. Свой ответ вам самим искать стоит подчас. Среди ответов готовых его не найти, но к нему по дороге лишь жизни прийти. К ответу нет простого брода, как в жизни нет простого хода. В ней смысл создать любого рода, лишь то первичная свобода.